Понедельник, 5 апреля 2004 года. Сегодня маме исполнилось бы 65. Я часто думаю о том, какой она была бы, если бы не умерла. Наверное, такой же веселой и доброй, как раньше. Мы бы ходили в кафе, делали бы друг другу маленькие подарки и проводили вместе выходные. Наверное, мы относились бы друг к другу, как две подружки, и я всегда могла бы позвонить ей и поплакаться. В жилетку. Просто услышать ее участливый голос. Мне так ее не хватало. Если бы моя мама не умерла, у меня была бы совсем другая жизнь. Если бы оба они не умерли, когда я была на последнем курсе, я бы жила иначе. Я бы не напивалась каждый вечер, не спала со всеми подряд, не тусила по клубам до утра, не просыпалась в чужих постелях. Нет, я была бы уже директором какой-нибудь всемирной организации, а не менеджером по персоналу на заводе по производству изделий из пластмассы. И уж, конечно, я не пошла бы в Ривер-бар на Хэллоуин в том алом шелковом платье, готовая снова завести какую-нибудь никчемную интрижку и в том жакете. А в кармане жакета я, наверное, не таскала бы чек, который мне дали в кафе спортзала, куда я зашла выпить чая. Он наверняка тогда в баре обыскал карманы моего жакета и нашел чек, и понял, где проще всего снова со мной пересечься. А может быть, я вообще бы никогда его не увидела. Господи, я могла бы избежать этого. Но даже если бы мы начали встречаться, мои папа с мамой сразу бы поняли, что это опасный тип. Они бы сразу мне сказали: «Дочка, он тебе не пара». Послушала бы я их? Не знаю. Может быть, и нет. Если бы мама была жива, я, наверное, уже была бы замужем за каким-нибудь надежным, добрым, хорошим человеком, и у нас были бы дети. Один? Нет. Лучше двое или даже трое. Но что толку плакать о том, чему не суждено сбыться? Сегодня я чувствовала себе больше силы, чем обычно. С сегодняшнего дня я начала борьбу. Правда, я чуть ли не каждый день давала себе обещание бороться с гнетом. Но Ли мне быстро и доходчиво объяснял, кто в нашем доме хозяин. Но сегодня все-таки появился просвет. Дело в том, что сегодня я получила по электронке письмо от Джонатана Болдуина. Я его не сразу и вспомнила. Мы с ним когда-то вместе ходили на курсы повышения квалификации в Манчестере. Приятный парень, открытый, доброжелательный. Вся группа постоянно ржала над его шутками. Кажется, мы собирались продолжить знакомство, но как-то не получилось. В общем, он написал мне на рабочий адрес, спросил, чем я занимаюсь, сказал, что открывает в Нью-Йорке филиал своей консалтинговой фирмы, и спросил, не могу ли я кого-нибудь ему порекомендовать. Я обещала подумать, может, кто-то подвернется. А у самой в душе затеплилась надежда, что если переехать в Нью-Йорк, вот было бы круто. Ли был дома. Не ждал на ступеньках, как когда-то. Нет, хлопотал на кухне, готовил ужин. Раньше мне это нравилось. Но сейчас, открыв дверь и почувствовав запах его стряпни, я с трудом преодолела искушение сбежать. Вопрос в том, куда мне было бежать. Теперь Ли приходил и уходил, когда ему это было удобно. Раньше, помнится, меня это бесило. Тогда я боролась за свою территорию, за право на одиночество, на личное пространство. Ха! Я даже говорила ему об этом, и не раз. Когда мы поссорились, я попросила его отдать мне ключ, чего, впрочем, он так и не сделал. Но ведь он не возражал тогда. Просто ушел. Какой же я была дурой. Ужас! Надо же! Нарядиться в красное платье и отправиться дразнить этого гуся. И все потом по новой. Идиотка. Полная дура. Если бы я тогда выдержала характер и не полезла к нему с поцелуями, кто знает, может быть, он нашел бы себе другую жертву, а я была бы свободна. Могла бы быть. Но все получилось иначе.